Секты шиитов, исмаилиты. Имамитский шиитский ислам был той базой, на основе которой на протяжении веков формировались остальные течения и секты. Как правило, доктринальные расхождения между ними сводились к спору о количестве почитаемых имамов, хотя нередко этот спор приводил и к более существенным изменениям в догматике и принципах деятельности той или иной из шиитских сект. Первый раскол среди шиитов произошел в VII веке, когда после мученической смерти Хусейна возник спор о четвертом имаме. Группа шиитов во главе с Кайсаном провозгласила четвертым имамом сводного брата Хусейна, сына Али, от наложницы. Движение кайсанитов не получило заметной поддержки и к XI веку прекратило свое существование. Следующий раскол был связан с именем Зейда, которого его сторонники провозгласили пятым имамом. Страница 164. Хотя в битве 740 года с омейядами Зейд был убит, его сторонники образовали секту зейдитов, укрепившуюся на севере Ирана и просуществовавшую около трех веков. Зейдиты были близки к мутазилитам и хариджитам, выступали против обожествления вождей и за право каждого благочестивого мусульманина стать верховным имамом. В конце IX века зейдиты обосновались в Йемене, где их потомки обитают и ныне. На севере Ирана остатки зейдитов известны под именем ноктавитов. Наиболее крупный и значимый по последствиям раскол произошел в середине VIII века, когда шестой имам шиитов Джафар лишил своего старшего сына Исмаила права стать седьмым имамом в пользу другого своего сына. Несогласные с этим решением шииты сплотились вокруг опального Исмаила и объявили его седьмым имамом, что и положило начало созданию нового и весьма своеобразного учения исмаилитов. Исмаилизм – принципиально новое течение мысли в шиитском исламе, многое заимствовавшее как у неоплатонизма, точнее из орфика пифагорейской древнегреческой философии, так и из-за зороастризма с его культом священной семерки и индийских учений о карме, перерождениях, брахмане-абсолюте. Согласно учению исмаилитов, ипостасью высшего божества Аллаха является мировой разум, обладающий всеми божественными атрибутами. Проявление его в феноменально-чувственном мире – пророки, которых насчитывается семь. Адам, Ной, Авраам, Моисей, Иисус, Мухаммед и Исмаил. Эманацией мирового разума является мировая душа. Она, в свою очередь, ответственна за создание материи и жизни, включая человека. Проявление ее – семь имамов, толкователей семи пророков. Соответственно числу пророков и имамов, история тоже делится на семь периодов, в процессе смены которых все живое рождается и умирает по закону перерождений. Цель существования у исмаилитов – достижение высшего знания, аллегория знания – рай, невежество – ад. Достижение его ведет к спасению, что равно возвращению к мировому разуму, то есть к прекращению существования и перерождений. Сложное эзотерическое учение исмаилитов предполагало 7 степеней познания, причем высшие из них были доступны лишь немногим и окутаны ореолом таинственности. Страница 165. Для подавляющего большинства исмаилитов суть учения упрощенно сводилась к ожиданию Махди с его царством высшего истинного знания и пути к спасению. На рубеже IX-X веков этот исмаилитский Махди все более определенно ассоциировался со скрытым имамом шиитов и имамитов, чем в частности воспользовался некий Убейдаллах, который в начале X века выдал себя за Махди и основал с помощью североафриканских берберов Фатихмитский халифат, просуществовавший с центром в Египте вплоть до 1171 года. Выдававшие себя за алидов, Убейдаллах и его потомки сыграли важную роль в укреплении и развитии исмаилизма как влиятельного течения шиитской мысли. Течение это вскоре тоже распалось на несколько сект, часть которых отличалась крайними, весьма радикальными нормами поведения. Секты исмаилизма.